Глава 66. Во вторник утром, слушая новости CBS, Бикс О'Пал узнали об угрожающем письме, написанном Лори Кэньон Карен Грант, об отмене поручительства и о том, что Лори положили в закрытую клинику для больных, страдающих расщеплением личности. «Бик», — нервно спросила О'Пал, — «как ты думаешь, они там смогут заставить ее говорить?» «Они приложат немалые усилия для того, чтобы она вспомнила свое детство», — сказал он. «Мы должны быть в курсе всего». «Карла, позвони-ка ты этой женщине, агенту по продаже недвижимости». Бетси Лайонс позвонила Саре в тот момент, когда та уже собиралась выходить, чтобы ехать в Нью-Йорк. «Сара», — затараторила она, — «у меня для вас хорошие новости. Звонила миссис Хокинс. Она просто без ума от вашего дома. Хочет как можно скорее обо всем договориться и готова ждать даже целый год до вашего переезда. Она просит только об одном, чтобы она иногда могла приходить со своим художником-декоратором в удобное для вас время. Сара, вы помните о том, как я говорила вам, что при нынешнем положении на рынке недвижимости вам, возможно, придется уступить дом по более низкой цене, чем 750 тысяч? Дорогая моя, она даже не торговалась и готова платить наличными». «Значит, это судьба», — тихо сказала Сара. «Я рада, что дом достанется тем людям, которым он так нравится. Можете им сказать, что к августу они переедут. К тому времени квартира должна быть готова. И я не возражаю, если они будут приходить с художником-декоратором. Лори лежит в больнице, а я, если и дома, то работаю в библиотеке». Бетси позвонила Карли Хокинс. «Поздравляю! Все устроилось! Сара абсолютно не против ваших приходов с художником-декоратором. Она сказала, что если она и дома, то работает в библиотеке». Тут ее тон стал доверительным. «Вы знаете, она собирается защищать свою сестру на суде. Бедняжка, как же ей тяжело!» Бик слушал разговор по параллельному телефону. В заключение, поздравив их еще раз и выразив уверенность в том, что они будут счастливы в этом чудном доме, Лайонс распрощалась. Бик с улыбкой положил трубку. «Я уверен, что мы будем очень счастливы вместе», — сказал он и подошел к столу. «Где же моя особая телефонная книжка, Карла?» Она поспешила к нему. «Вот здесь, Бик, в этом ящике». С этими словами она протянула ему книжку. «Бик, а где ты хочешь, чтобы я нашла художника-декоратора?» «Ах, Карла!» — со вздохом произнес он. Порывшись в книжке, он нашел нужный ему номер в Кентукки и набрал его.